Глава 13. Алиса. Обиделся? Я нахожу его в том же кабинете, в котором я сама недавно работала, а он помогал сбросить напряжение. Он молчит, сосредоточенно смотрит в экран ноута. Ирина с утра сорвала ему очередную удачную сделку, так что злится он не только на меня. Если ты пришла мне в очередной раз мозг выносить, то лучше съебись. Что-то не получается? А ты разбираешься в бизнес-процессах? А ты? Пытаюсь уже который год. Откидывается он на кресло и вдруг бьет по столу. Заебался. Такое ощущение, что меня кто-то специально подставляет. А кому это нужно? Прикрываю дверь и прохожу ему за спину. Очевидно, теперь моя очередь снимать ему напряжение. Тем более, что совсем скоро возможности общаться с женским полом у него не будет. Надо пожалеть мальчишку. «Если бы я знал, то убил бы этого урода», — говорит он зло. А я руки на плечи ему опускаю, сжимаю, чувствую напряжение и силу. Пальцы тут же вибрировать начинают, и я злюсь на саму себя. Он никто. Он не сделал мне ничего хорошего. Он просто тупой мажор, который ничего в своей жизни, кроме спорта, не достиг. Но мое тело все равно отвечает на него. Между ног предательски сжимается, а кожа покрывается мурашками, стоит ему оказаться рядом. Стоит мне вдохнуть его мужской терпкий запах. «Ты отсосать мне пришла? Или опять начнешь брыкаться?» «Да я бы с удовольствием, но там твоя невеста тебя опять ищет». «Что у нее? Очередная истерика?» «Вроде того. Хочет твоего внимания. Так что...» — шепчу на ухо, прикусываю мочку. «Сходи. Утешь бедняжку». Он тут же встает и уже подходит к двери, когда оборачивается. «Ты едешь на девичник?» «Еду, конечно. Разве я упущу шанс полапать мускулистого самца?» Он хмыкает и уходит. А я падаю на стул и глаза закрываю. «Сложно. Как же это сложно?» Когда я соглашалась на задание, я была уверена, что ненависть мне поможет. Желание отомстить за тех, кого люблю. За Олесю, которая в тот роковой день исчезла. Я была уверена, что справлюсь, но не была готова к желанию, которое вспыхнет во мне с дикой силой. И вроде бы правильно, и вроде бы хорошо, но ненавидеть его не получается, потому что финальную стадию плана я выполнить без голой ненависти не смогу. Да я бы, может, и не смогла, если бы не потеряла Эллу. Я столько планов строила. Была уверена, что не повторю материнских ошибок и никогда не подпущу к себе мужчину. «Привет. Знаешь меня?» Подсаживается Ирина к станку, на котором я вытачиваю деревянную деталь. Меня бесит, что ей работать не нужна. Очевидно, одна из тех, кто дружит с надзирателями, а может, с теми, кто повыше. Иначе почему она всегда так хорошо выглядит? «Ира». «Да. А ты Олеся?» «Алиса». «Да, точно. Я помню, что ты с придурью», — усмехается она, продолжая пилить меня взглядом, словно расчленять. «Я уже привыкла. Уже плевать, кто как смотрит. Осталось пара месяцев. Я рожу и поеду в другой лагерь. Там будет проще. Предложение к тебе есть. Я не сплю с женщинами». «Да это я тоже слышала. Чуть не убила бедную девочку, которая хотела тебя поцеловать. Что вам нужно?» «Хочешь выйти отсюда? Родить не за решеткой, а на воле?» Я сглатываю. «Мечты, мечты. Мне в тюрьме еще 5 лет куковать. Ладно, хоть не одной, а с Эллой». Словно слыша свое имя, малышка толкается, а я прижимаю ладонь к животу. «Немного осталось, малышка. Скоро мы будем вместе. Что ж ты сама своим предложением не воспользовалась?» «А я уже свободна. Но узнала о тебе и решила задержаться. Смотрю на нее, как на дуру. Зачем?» «Потому что ты, детка, стала жертвой семьи, которая отняла у меня все. Мы с тобой связаны и должны помочь друг другу». Она говорит это тихо, таинственно и тем самым интригует. Ведь понятно, что речь идет о семье урода, что меня изнасиловал, а потом упек в тюрьму, чтобы заявлению не дали ход. Кто поверит убийце? Никто, никто мне не поверил. Мы встречаемся на прогулке, где обычно я хожу от скамейки к скамейке, потому что ноги болят адски. Да и само меня удивительно раздуло. Я не знала, что, оказывается, даже у меня может появиться грудь. Она присаживается рядом, курит, выдыхая кольца дыма. Хворостовые уроды и идут по головам, невзирая ни на что. Предлагаю сделать то же самое. Каким образом? Нужно стравить их, отца и сына, убить старшего, а младшего посадить за его убийство. Как? Ты влюбишь в себя сына, а потом скажешь, что над тобой надругался отец. Я только рот открываю, потом закрываю. Это нереально? Может, придумаете что-то попроще? Нет. План идеальный. Я все продумала. Эту роль можешь сыграть ты и получишь свободу и деньги. А может, любая другая? У меня даже смех вырывается. Так легко об этом говорите. А если я вас дам? Улыбаюсь я ей. Странная женщина. Кто же первый встречный такие планы предлагает? А если ты меня сдашь, то я вырежу твоего ребенка, говорит она со смехом, а мой сразу глохнет. Но ты, конечно, можешь отказаться. В конце концов, эти Хворостовы ничего особенного тебе не сделали. Да, я лучше откажусь. У меня будет ребенок, мне просто будет не до мести. Но план отличный, я буду держать за вас кулаки. Действую спокойно, стою, ухожу подальше от этой больной женщины. Держусь за живот, молясь о том, чтобы с моей кровинушкой ничего не случилось. Она тебя не тронет. Никто тебя не тронет.